катится лодка, и твои глаза. Будем до утра кружиться, буду целовать тебя. Поздно, поздно петь нам песни, будь вместе, вместе, сколько хватит сил. Лучше просто будь вместе, вместе, сколько хватит сил. Знаю, судьба не с нами, знаю, что ты не моя, но мне хорошо с тобою. Пусть чужая ты жена. Хватит сил, лучше просто будь вместе, вместе, сколько хватит сил. Сколько хватит сил.